Возьмите меня в герои. Я в 17-м зимний брал. И промозглый ночной порою из нагана врагов стрелял. Я в Ипатьевском старом доме уничтожил монарший род. Так что самый дотошный историк до сих пор концов не найдет. Тишь да гладь колосится поле, жизнь крестьянина нелегка. Запишите меня в герои, я прижал к ногтю кулака. И по трактам не счесть обозов, выгреб все, чего только смог. Я герой, я Павлик Морозов, я исполнил сыновий долг. Запишите меня в герои, среди прочих поблажек и благ. Я своими руками построил свой могучий архипелаг. Кто сначала молчал, как камень, тот сломался и дали срок. Я герой, я Иуда и Каин, я исполнил свой братский долг. Но случилось великое горе, и прорвались сквозь кровь и огонь. Я бы смело пошел в герои, только жалко, не сняли бронь. Но и после победных сражений свое дело я твердо знал. И эпоху великих свершений прославлял и воспевал. Вчерашние бури, но не весь испарился страх. А я не сгинул, не умер от пули, всех врагов разгромил в пух и прах. Но опять всякой твари по паре, каждый мнит, что он бог и пророк. Я герой, я как Юрий Гагарин, вновь исполнил гражданский долг. При застой были запои, был Афган, а потом и Чечня. Я герой, я Аника воин, не хватает на всех меня. Перекрасились, перерядились, меж собою передрались. Все убились и переблудились, все герои перевелись.